История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ о последних полутора годах Горбачевской перестройки, и в этой лекции мы поговорим о поисках пути выхода из той, по сути дела, экономической катастрофы весны-осенью 1990 года, куда скатилась советская страна вот в результате реализации всех горбачевских новаций, не только в сфере экономики, конечно, а прежде всего в сфере политики и межнациональных отношений. Итак, еще в конце декабря 1989 года Второй съезд народных депутатов СССР одобрил программу или концепцию радикальной экономической реформы и поручил правительству Советского Союза подготовить к сентябрю 1990 года проект нового пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1991-1995 года. Проанализировав в начале наступившего 1990 года создавшуюся в стране экономическую ситуацию, комиссия по экономической реформе, которую тогда возглавлял заместитель председателя Совета министров СССР академик Леонид Иванович Абалкин, пришла к неутешительному выводу о том, что в условиях резко обостряющегося кризиса необходимо или возвращаться к прежней командно-административной системе, или же, напротив, форсировать переход к рынку. Да и сам Михаил Горбачев, отмечая, что в верхах продолжалось, я цитирую, противоборство между двумя основными тенденциями, то есть традиционно-технократической и экономической, тяготеющей к рыночным реформам, полагал, что в самом деле к началу 1990 года, по сути дела, никакого выбора не было. В первую очередь это поняли Леонид Иванович Абалкин и Юрий Дмитриевич Масляков, тогдашний председатель Госплана СССР и первый заместитель председателя Совета министров СССР, которые в своей записке, направленной на имя председателя Совета министров СССР Николая Ивановича Рыжкова, предложили осуществить, я цитирую, опять-таки крутой поворот к рыночной экономике и приблизить сроки осуществления практических шагов на пути к рынку. Значит, свои конкретные соображения на сей счет Леонид Абалкин представил Николаю Рыжкову в середине февраля 1990 года, приложив к своему письму на имя премьера две записки. Значит, первая записка называлась «О предполагаемых мерах нормализации положения в экономике», первый вариант, и «О путях преодоления экономического кризиса», это так называемый второй вариант. При этом сам Леонид Иванович Абалкин и его ближайшие соратники из Института экономики Академии наук СССР более предпочтительным считали второй вариант. Значит, в начале марта 1990 года Совет министров СССР принял очередное постановление о подготовке материалов для осуществления перехода к плановой рыночной экономике и дал задание в кратчайшие сроки подготовить конкретный план реализации этого проекта. Значит, к этому времени в комиссии Абалкина наметились два основных способа решения этой проблемы. Либо одним ударом уже с июля 1990 года, либо с января 1991 года. Значит, сторонником немедленного перехода к рынку был ученик академика Абалкина по знаменитой Плешке, то есть Институту народного хозяйства имени Плеханова, кандидат экономических наук Григорий Алексеевич Явлинский, которому он опрометчиво доверил руководство сводным отделом комиссии по экономической реформе. Однако, не получив поддержки со стороны своего шефа, Григорий Явлинский вместе со своими коллегами и друзьями, в частности экономистами Михаилом Задоровым и Александром Михайловым, создали набросок программы, которая предусматривала переход всей советской плановой системы на рельсы рыночной экономики практически в течение одного года. Программа эта была громогласно названа программы 400 дней доверия, двоеточие, концепция ускоренного перехода экономики СССР на рыночное начало, которая была подготовлена командой младореформаторов уже к середине марта 1990 года. А уже в апреле 1990 года, выступая на 21-м съезде ВЛКСМ, Михаил Горбачев заявил, я опять-таки цитирую: «Проанализировав обстановку, мы пришли к выводу о необходимости ускорить проведение экономической реформы, уже в этом году и начале будущего года осуществить основные мероприятия в этом направлении, которые ранее намечались на 1992-1993 года». Но вот чтобы понять смысл этого шага, необходимо напомнить, что согласно первоначальному плану в 1990-1992 годах предполагалось добиться стабилизации в экономике и подготовить необходимые условия для перехода к рынку, и лишь затем в 1993-1995 годах провести сам этот переход. Теперь же было решено всего за один год осуществить то, что планировалось на три первых года экономической реформы. Кроме того, имеется свидетельство самого академика Аббалкина, что к этой работе союзного правительства были подключены западные эксперты, работу которых щедро оплачивал фонд небезызвестного филантропа и крупного финансового спекулянта Джорджа Сороса. Как бы там ни было, но уже к концу мая 1990 года глава советского правительства Николай Иванович Рыжков выступил на сессии Верховного Совета СССР с докладом об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Значит, рассмотрев два варианта перехода к рынку, один рассчитанный на два, а второй на пять лет, и отвергнув первый вариант, то есть короткий вариант, как более болезненный, Николай Рыжков обосновал предпочтительность второго варианта, который отличался от декабрьского варианта тем, что сдвигал начало второго этапа экономической реформы с 1993 на 1991 год. При этом критика первого варианта реформы по существу была скрытой критикой программы 400 дней Григория Явлинского и компании. Обсуждение доклада Николая Рыжкова продолжалось более двух недель, и в середине июня 1990 года Верховный Совет СССР, одобрив саму концепцию экономической реформы, предложил правительству страны представить программу ее реализации к сентябрю 1990 года. Значит, параллельно с работой программы перехода к рынку союзное правительство развернуло подготовку ряда важных нормативных документов. Ну, в частности, в июне-августе 1990 года Совет министров СССР издал ряд подзаконных актов об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, о ценных бумагах, о мерах по созданию и развитию малых предприятий, о мерах по демократизации народного хозяйства и о мерах по формированию общесоюзного валютного рынка и о налогах на экспорт и импорт. Между тем, после того, как программа 400 дней, то есть программа Григория Явлинского, прошла экспертизу в зарубежных институтах и получила там очень комплементарную и положительную оценку, она в виде копии стала гулять по разным высоким кабинетам, пока не попала на глаза к народному депутату СССР, бывшему заведующему отдела Института экономики Академии наук СССР Григория Фильшина. Недолго думая, этот шустрый делец от своего имени предложил эту программу в обмен на должность вице-премьера российского правительства тогдашнему председателю экономического совета РСФСР народному депутату Михаилу Бочарову, которого именно в это время неведомые силы продвигали, причем продвигали довольно усиленно, к руководству новым российским правительством. Изменив 400 дней на 500 дней и применив содержащиеся в программе предложения не к СССР, а к РСФСР, Михаил Бочаров при обсуждении в Верховном Совете РСФСР его кандидатуры на пост премьер-министра этой крупнейшей союзной республики, значит, представил ее как результат собственного творчества под названием «О программе перехода к рыночной экономике. Программа «Минимум. Мандат доверия на 500 дней». Ознакомившись с этим документом, в конце июля 1990 года Григорий Явлинский не только немедленно издал свою программу «400 дней доверия» в виде отдельной брошюры, но и устроил Михаилу Бочарову грандиозный скандал. Значит, сразу после этого Явлинский и его непосредственный начальник, еще один великий реформатор, но я в данном случае, конечно, беру это слово в кавычки, поскольку это ирония, Евгений Григорьевич Ясин, обратились к главе Верховного Совета РСФСР Борису Ельцину за соответствующими разъяснениями. Значит, в обмен на отказ от раздувания скандала о плагиате, они получили предложение войти в состав российского правительства, причем Григорий Явлинский сразу же получил должность вице-премьера и вожделенный пост председателя комиссии по экономической реформе, где его заместителями стали два его ближайших соратника, это Михаил Задорнов и Александр Михайлов. Значит, через 10 дней после назначения вице-премьером нового российского правительства Григорий Явлинский обратился к Михаилу Горбачеву и предложил на основе его программы «500 дней» разработать общесоюзную программу перехода к рынку. Сразу после этого Михаил Горбачев встретился с Борисом Ельциным, и они приняли решение создать совместную государственную комиссию по экономической реформе. И в тот же день президент СССР позвонил члену президентского совета СССР, академику Станиславу Сергеевичу Шаталину, и сказал ему следующее, я цитирую, «Мы решили поручить тебе с командой начать энергичное спасение советской экономики и перевод ее на рыночную основу». Надо сказать, что личное обращение Михаила Горбачева к известному советскому экономисту, академику Шаталину, было абсолютно не случайным, поскольку по признанию самого генсека, я цитирую, «Где-то в конце 1988 года академик Шаталин стал моим неформальным советником по экономическим и не только экономическим вопросам. К зарождению концепции Григория Явлинского Станислав Шаталин не имел прямого отношения, он был подключен к этой работе, что называется, на ходу, но с большим рвением отнесся к новому поручению и с этой точки зрения вполне обоснованно, что 500 дней стали называть программой Шаталина-Явлинского». Значит, вот это единоличное решение генсека стало абсолютно неожиданным, а главное, малоприятным сюрпризом для всех руководителей союзного правительства, прежде всего для Николая Ивановича Рыжкова и Леонида Ивановича Абалкина, которые узнали о нем только тогда, когда им прислали уже одобренное соглашение о совместной разработке экономической реформы командами союзного и российского президента, то есть Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. А уже в начале августа 1990 года Михаил Горбачев подписал распоряжение о подготовке концепции союзной программы перехода на рыночную экономику как основы союзного договора, на основании которого была создана рабочая группа. Значит, в состав этой чертовой дюжины вошли Леонид Абалкин, Станислав Шаталин, Григорий Явлинский, Евгений Ясин, Николай Петраков, Владимир Мартынов, Николай Шмелев, Андрей Вавилов, Леонид Григорьев, Михаил Задорнов, Владимир Машец, Александр Михайлов и Борис Федоров. Концепцию новой программы экономической реформы рабочая группа должна была представить не позднее сентября 1990 года, поэтому сразу же после ее создания она в полном составе срочно выехала подмосковная Архангельская. Однако именно здесь между членами рабочей группы, прежде всего Григорием Явлинским и Леонидом Абалкиным, начались довольно серьезные трения, которые активно провоцировал ученик, а не учитель, то есть Григорий Явлинский. В течение первой недели команда Григория Явлинского представила на рассмотрение остальных членов этой комиссии свой план-проект экономической реформы, и в середине августа 1990 года состоялась встреча рабочей группы Станислава Шаталина и Григория Явлинского с Николаем Рыжковым и Леонидом Абалкиным, во время которой обнаружилось полное неприятие союзным правительством всех представленных материалов этой комиссии. По свидетельству самого Михаила Горбачева, совместная работа над программой фактически так и не была начата. Группа Шаталина-Явлинского продолжала работать сама по себе, отдельно от союзного правительства. А правительство Николая Рыжкова и Леонида Балкина трудилось над собственной программой перехода к рынке в соответствии с поручением Верховного Совета СССР. При этом полемика между этими рабочими группами вскоре выплеснулась в широкую печать, а в ряде газет даже началась самая настоящая травля союзного правительства и его руководителя. В этой ситуации Михаил Горбачев прервал свой отпуск и срочно вернулся в Москву. Что же представляла собой разработанная программа «500 дней» и почему вокруг нее возникли столь острые разногласия? Прежде всего, следует отметить, что авторы этого документа исходили из признания полной независимости всех союзных республик и по этой причине ставили задачу создания экономического союза между ними. При этом допускалось, что в самом союзе должны участвовать только те союзные республики, которые пожелают это, причем даже в качестве ассоциированных членов. В связи с этим обстоятельством в программе особо подчеркивалось, что, первое, суверенные республики имеют исключительное право на законодательное регулирование, владение, пользование и распоряжение всем национальным богатством, которое находится на территории этих республик. Второе, все функции и полномочия членов нового союза реализуются исходя из принципов верховенства законодательства суверенных республик и эффективного разделения функций республиканского и союзного управления. Значит, в самой программе Явлинского были названы следующие основные направления предлагавшиеся реформы. Во-первых, это приватизация большей части государственной собственности. Второе, формирование свободного рынка. Третье, полная демонополизация экономики. Четвертое, постепенная либерализация цен. Пятое, жесткая денежно-кредитная и финансовая политика, направленная на ограничение денежной массы в наличном обращении. Шестое, создание на переходный период системы социальной поддержки и гарантий для населения. И седьмое, существенные изменения всей инвестиционной политики с целью замедления роста производства средств производства и ускорения производства средств потребления. Сюда же следует добавить еще одно направление, которое не выделялось авторами программы специально, но которое присутствовало в их программе – это либерализацию внешнеэкономической деятельности. Значит, сам переход к рынку планировалось осуществить в 4 этапа. Значит, первый этап, так называемый 100 дней, предполагалось начать с введения законодательных актов, закрепляющих основные принципы экономической реформы, а затем планировалось принять пакет законодательных актов, необходимых для функционирования рыночной экономики. Значит, вся координация этой работы, руководство проведением экономической реформы возлагалось на пока еще не существующий межреспубликанский экономический комитет, создаваемый при президенте СССР с участием полномочных представителей всех союзных республик. Значит, по замыслам авторов этой реформы, на первом этапе необходимо было провести инвентаризацию государственного имущества, финансовых активов и всех видов резервов и приступить к реализации этого имущества в собственность граждан. Одновременно предусматривалось объявление земель колхозов и совхозов суммой наделов их работников и предоставление им права выхода из колхоза или совхоза с закреплением за ними предоставленных им земельных участков. Важное место на первом этапе отводилось принятию мер по оздоровлению финансов и денежного обращения, и с этой целью было намечено приостановить денежную эмиссию и до возможного минимума сократить дефицит государственного бюджета, в частности за счет сокращения расходов Министерства обороны СССР на 80% и распродажи на мировом рынке части задолженности других стран Советскому Союзу. Значит, ускоренными темпами предполагалось создавать и рыночную инфраструктуру, чтобы уже в 1991 году она смогла взять на себя основную нагрузку по регулированию товарных потоков. Предусматривалось преобразование всех государственных банков в акционерные, отказ государства от административного повышения розничных цен и начало движения по пути их постепенной либерализации. Понимая, что переход к рынку очень больно ударит по всему населению страны, авторы программы рекомендовали ввести в действие систему индексации доходов и повысить процентные ставки по вкладам людей в сберегательном банке СССР. Значит, основным содержанием второго этапа реформы, это так называемые 100-250 дней, должно было стать полное снятие государственного контроля за ценами на широкий круг продукции производственно-технического назначения, потребительских товаров и услуг и сдерживание с помощью средств финансовой и кредитной политики инфляционных процессов, которые будут неизбежны на этом этапе экономической реформы. В этом переходе дефицит бюджета должен был быть сведен к нулю при неизменной величине совокупной денежной массы, и одновременно планировалось существенное расширение масштабов разгосударствования, то есть приватизации небольших предприятий и дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры. Значит, главная задача третьего этапа этой реформы, это 250-400 дней, заключалась в том, чтобы добиться в основном стабилизации рынка как потребительских товаров, так и средств производства. Значит, на этом этапе планировалось, во-первых, довести долю акционерных или сданных в аренду предприятий до 30-40% в промышленности, до 50% в строительстве и автомобильном транспорте и не менее 60% в торговле, общественном питании и бытовом обслуживании. Во-вторых, снять государственный контроль над ценами примерно по 70-80% продукции и услуг, сохранив его лишь на основные первичные ресурсы, в частности нефть, нефтепродукты и газ, а также ограниченный перечень потребительских товаров первой необходимости, в частности хлеб, мясо, молоко и сахар, транспортные тарифы и тарифы за коммунальные услуги. Ну и, наконец, в-третьих, добиться окончательного решения ключевой проблемы перехода к рыночной экономике, то есть проблемы внутренней конвертации рубля. Ну и на заключительном этапе экономической реформы, то есть последние 100 дней, планировалось перенести центр тяжести работы на дальнейшее продвижение в разгосударствовании и приватизации и демонополизации экономики, на активизацию структурной инвестиционной политики. Значит, к концу вот этого последнего этапа реформы доля приватизационной или сданной в аренду собственности должна была уже достигнуть не менее 70% промышленности, 80-90% в строительстве, автомобильном транспорте, оптовой и розничной торговле, общественном питании и бытовом обслуживании. К реализации программы предполагалось приступить уже с октября 1990 года. Надо сказать, что по свидетельству ряда участников рабочей группы, в частности Бориса Федорова, на последнем этапе ее работы возник вопрос о том, что будет какое-то секретное приложение к этой программе. Значит, по согласованию с Григорием Явлинским над этим приложением усердно корпел его учитель Евгений Ясин, и этим секретным оружием была тривиальная конфискационная денежная реформа. Значит, тем временем в конце августа 1990 года Михаил Горбачев вернулся в Москву, и в тот же день состоялась третья встреча рабочей группы, которая занималась составлением сводной программы экономической реформы. По авторитетному свидетельству участников этой встречи, академика Леонида Балкина, она происходила очень напряженно, нервно, но позволило многое прояснить в позиции раскрыть внутренний замысел готовящейся программы. В ходе беседы мы постепенно обнаружили ее скрытый смысл. Замысел этой программы состоял в том, чтобы, как говорится, втихую ликвидировать Союз Советских Социалистических Республик, заменив федеративное государство экономическим союзом самостоятельных государств. Между тем, как отмечает целый ряд современных авторов, в частности профессор Островский, термин «втихую» абсолютно неверен, поскольку новое российское руководство уже вполне открыто заявило, что стремится к превращению СССР в конфедерацию или Содружество независимых государств. В частности, еще в середине августа 1990 года, то есть до возвращения Горбачева в Москву, находясь в Свердловске, Борис Ельцин предельно откровенно заявил, что надо каждую республику назвать суверенным государством со своей конституцией и идти на конфедерацию. Между тем, вскоре к очередной встрече Михаила Горбачева и Бориса Ельцина была составлена очередная записка, которая обосновывала необходимость взять за основу именно программу «500 дней» Григория Явлинского и Станислава Шатальна. И в этой записке рассматривалось два варианта последующих событий. Значит, либо предоставление этой программы Верховного Совета СССР с предложением о формировании нового состава союзного правительства, или заключение нового союзного договора и тоже создание нового состава союзного правительства. Значит, для окончательного решения данного вопроса предполагалось созвать совместное заседание Президентского Совета и Совета Федерации СССР. Значит, между тем, в самом конце августа 1990 года состоялось совместное заседание Президентского Совета и Совета Федерации, в котором приняли участие руководители всех экономических ведомств, народные депутаты двух парламентов, то есть СССР и РСФСР, и ученые-экономисты, всего порядка 200 человек. Однако, что особо примечательно, собравшимся вместо единой программы экономической реформы были предложены две программы перехода к рынку. Значит, это программа Совета министров СССР, которая была разработана под руководством Николая Рыжкова и Леонида Абалкина, и программа Станислава Шатальна и Григория Явлинского, которая получила уже известность как программа 500 дней. То есть ее сократили для удобоваримости для простого обывателя. Значит, руководители союзных республик, как и следовало ожидать, высказали предпочтение именно программе Станислава Шатальна Григория Явлинского, поскольку в ней говорилось не о едином союзном государстве, а об экономическом союзе, где даже не упоминался федеративный или федеральный налог. В то же время были высказаны опасения, что, заключив экономический союз, республики откажутся от политического союза, поэтому Михаил Горбачев предложил объединить обе программы и создать компромиссный вариант. Однако Борис Ельцин сразу заявил, что сделать это нереально, как нереально, я цитирую, «соединить амперы и километры». Поэтому обе стороны договорились об отсрочке внесения программы экономической реформы на Верховные Советы Союза СССР и Российской Федерации. Однако, вопреки этого соглашения, уже в начале сентября 1990 года программа «500 дней» была представлена Верховному Совету РСФСР и опубликована на страницах газеты «Известия» и «Комсомольская правда». Сразу после этого Михаил Горбачев вновь провел обсуждение и сопоставление двух программ и предложил сесть двум группам вместе под арбитражем Абалкина и создать интеграционный документ. Однако работа над этим документом шла крайне туго, главным образом из-за нежелания Леонида Абалкина принимать участие в этой работе. Но все же она была завершена и направлена в Верховные Советы СССР и РСФСР. То есть я имею в виду вот эта вот программа, над которой они работали. Надо сказать, что в новом документе за основу была уже взята программа Шаталина-Явлинского, но при этом устранены те ее положения, которые предвосхищали будущее решение проблем в союзном договоре. В частности, был снят очень опасный тезис о верховенстве республиканского законодательства над общесоюзным, предусмотрено создание собственной финансовой базы обновленного союза в виде федерального налога и так далее. Пока шли острые и бурные баталии на экономическом фронте, в самом государстве начались печально знаменитые табачные, мыльные и хлебные кризисы, которые привели к резкой дестабилизации положения в стране. По мнению ряда хорошо осведомленных руководителей, все эти кризисы во многом имели сугубо искусственный или рукотворный характер. При этом сам Михаил Горбачев обвинял во всем партноменклатуру, которая пыталась натравить народ на реформаторов, а первый секретарь МГК КПСС Юрий Прокофьев, напротив, обвинял в этом горбачевских реформаторов. При этом оба члена Политбюро ЦК намекали, что особую роль в этом кризисе сыграли владельцы огромных теневых капиталов или полукриминальные структуры. Между тем, надо сказать, что перед лицом обостряющегося экономического кризиса президент СССР необычно активизировал свои международные контакты и встречи, и по свидетельству его помощника Анатолия Сергеевича Черняева, почти перед каждым таким авторитетным собеседником ставил вопрос о кредитной поддержке СССР. Именно в таких условиях произошло событие, которое, несомненно, заслуживает особого внимания, но о котором до сих пор существует довольно смутное представление. Значит, о чем я говорю? В начале сентября 1990 года по приказу командующего воздушно-десантными войсками СССР генерал-полковника Владислава Ачалова под Москву в срочном порядке были переброшены Тульская, Рязанская и Псковская воздушно-десантные дивизии. Что скрывалось за этими странными военными маневрами, до сих пор остается тайной за семью печатями, но есть предположение, что в условиях принятия российским парламентом программы 500 дней и неизбежного в таком случае выхода России из состава СССР, Михаил Горбачев намеревался издать указ о введении чрезвычайного положения и установить прямое президентское правление на всей территории РСФСР. Видимо, не вполне понимая смысла всей затеянной игры, в которой ему пришлось участвовать, вскоре после этих событий тогдашний министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов поставил вопрос о своей отставке и начал себе готовить замену в лице генерал-полковника Владислава Ачалова. Однако Михаил Горбачев отставку министра обороны не принял. Тем временем, в середине сентября 1990 года, когда Михаил Горбачев вылетел в Хельсинки для очередной встречи с президентом США Джорджем Бушем, Верховный Совет РСФСР, вопреки первоначальной договоренности, практически без обсуждения одобрил программу Шаталина-Явлинского. Одновременно открылась и сессия Верховного Совета СССР, на которой Николай Рыжков представил свой доклад о подготовке единой общесоюзной программы перехода к регулируемой рыночной экономике и выработке мер по стабилизации народного хозяйства страны. Однако, вернувшись в Москву, Михаил Горбачев расценил это выступление главы союзного правительства на сессии Верховного СССР как неверный шаг и объявил перерыв в дискуссии. По мнению ряда современных авторов, в частности Фраянова и Островского, подобная пауза была вовсе не случайной, поскольку еще в июле 1990 года в американском городе Хьюстоне состоялась встреча лидеров «Большой семерки», на которой было принято решение направить в СССР для ознакомления с состоянием советской экономики группу международных экспертов. Одновременно в Москву была направлена и авторитетнейшая делегация делового мира Соединенных Штатов Америки, возглавляемая двумя министрами. А затем, в середине сентября 1990 года, Михаил Горбачев принял госсекретаря США Джеймса Бейкера, министра торговли США Роберта Мосбахера и группу ведущих американских бизнесменов. В тот же день Роберт Мосбахер, американский посол Джек Мэтлок и крупные американские бизнесмены Андреас Дерра, Кендала Мерфи посетила и главу правительства Николая Рыжкова. И в связи с этим обстоятельством в обсуждении доклада премьер-министра страны на сессии Верховного Совета был объявлен перерыв. Надо сказать, что обсуждение экономической реформы возобновилось только через несколько дней, причем одновременно с этим отдельной брошюрой в виде приложения к «Комсомольской правде», а затем и к «Литературной газете» появилась небезызвестная работа Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию», в которой тот предельно откровенно предложил ликвидировать союзное советское государство, сбросить закавказское и среднеазиатское подбрюшко и создать новое единое государство на базе России, Украины, Белоруссии и русских областей Северного Казахстана. Поскольку эта работа Солженицына была издана тиражом в 27 миллионов экземпляров, но это невероятный даже для советского периода тираж, ее публикация представляла собой масштабную идеологическую диверсию, преследующую совершенно определенные цели. При этом выбор времени этой публикации был совершенно не случайен, поскольку именно в этот же день в Верховном Совете СССР предполагалось начать обсуждение нового союзного договора. Затем на страницах печатного органа самого Верховного Совета СССР, газеты «Известия», появилась большая статья ведущего сотрудника Института ММО Андроника Миграняна «Союз нерушимый. о перспективах советской государственности, в которой утверждалось, что после принятия России декларации о государственном суверенитете распад СССР стал необратимым. Поэтому стоящая сейчас перед руководством Союза задача заключается только в том, чтобы не допустить стихийного развития этого процесса. По сути дела, вот этой статьей Андроника Меграняна было положено начало уже открытого обсуждения этой темы, в том числе на страницах советской печати и в других средствах массовой информации. А поскольку в это время почти все типографические мощности находились в руках государства, и именно оно контролировало работу и теле, и радиоэфиров, то это означает, что руководство партии и правительства начало собственными руками крупномасштабную обработку общественного мнения в указанном направлении, то есть развала единого союзного государства. Между тем, в середине октября 1990 года, когда дискуссия на тему «Следует ли сохранять Советский Союз?» уже шла полным ходом, в Риме состоялась конференция «Национальные вопросы в СССР. Обновление или гражданская война». Инициаторами этой конференции стал так называемый независимый общественный университет «Вашингтон, Париж, Москва», журналы «Континент» и «Юность» и газета «Комсомольская правда». Значит, в этой конференции тогда приняли участие Евгений Аверин, Чингис Айтматов, Виктор Астафьев, Юрий Афанасьев, Григорий Бакланов, Иосиф Бродский, Василий Быков, Иван Виноградов, Надежда Горбаневская, Андрей Дементьев, Сергей Залыгин, Владимир Крупин, Игорь Золотоуский, Дмитрий Лихачев, Эдуард Лазанский, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Леонид Плющ, Владимир Солоухин, Анатолий Стрельный, Владимир Фронин, Михаил Шемякин и другие. На американские деньги эти прорабы перестройки и их коллеги из так называемой русской эмиграции констатировали приближающуюся смерть Советского Союза как одной из величайших империй в истории человечества и договорились способствовать полной и окончательной ликвидации тоталитарной системы, то есть советской власти в стране. Значит, так называемое римское обращение, принятое на данной сходке, разошлось массовым тиражом. Его опубликовали и «Комсомольская правда», и «Литературная газета», и «Академическая газета «Поиск». Таким образом, Советский Союз был, по сути дела, приговорен к гибели не только Западом, не только партийной бюрократией, не только русофобской оппозицией союзных республик, но и так называемой русской творческой элитой, как либералами, так и частью так называемых патриотов. Оставалось, что называется, привести этот приговор в исполнение. А тем временем, в конце сентября 1990 года, Верховный Совет СССР принял очередное постановление о неотложных мерах по стабилизации народного хозяйства страны и программе перехода к рыночной экономике, в которой предполагалось на основе подготовленных материалов представить до 15 октября 1990 года окончательный вариант программы перехода к рынку. Тогда же, в середине сентября 1990 года, Григорий Явлинский с благословения Михаила Горбачева выехал в Соединенные Штаты Америки и представил там программу 500 дней на суд международных экспертов, среди которых были и президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали, и председатель правления Федерального резервного банка Бостона Роберт Купер, и президент Банка Японии Якира Миена, и президент Бундесбанка Карл Пель, и министр финансов Японии Рикита Хатимото, и другие воротилы мирового капитала. По итогам этой поездки эксперты Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и других глобалистских структур опубликовали трехтомное исследование советской экономики, в котором содержалось детально разработанное предложение по ее так называемому реформированию, где прямо содержалось указание разрушить индустриальный потенциал страны и сделать ее поставщиком энергии и сырьевых ресурсов на международный рынок. Я цитирую вот это вот «шедевр» в кавычках из этого трехтомного доклада. Ну, а пока шли консультации в Соединенных Штатах Америки, союзное правительство форсированными темпами перерабатывала свою рыночную программу. Первоначально предлагалось поручить доработку этой программы академикам Абалкину и Шаталину, но первый, как известно, был слишком связан с правительственным проектом, а второй готовился к поездке в Соединенные Штаты на операцию. В этой ситуации Михаил Горбачев подключил к работе над сводным проектом экономической реформы академиков Абела Гезовича Агамбегяна и Николая Яковлевича Петракова. А затем в течение 4 суток он провел, я цитирую самого Горбачева, 2 развернутых разговора об экономической программе, в которой приняли участие Николай Рыжков, Леонид Абалкин, Валерий Болдин, Юрий Масляков, Вадим Медведев, Евгений Примаков, Николай Петраков, Валентин Павлов, Степан Ситарян и Владимир Щербаков. Значит, в начале октября 1990 года вопрос о положении в стране и задачах КПСС в связи с переходом экономики на рыночные отношения был уже вынесен на обсуждение пленума ЦК, который, как всегда, увы, одобрил все внесенные горбачевские инновации. Между тем, сразу после окончания этого пленума под руководством академика Абалкина была завершена работа над так называемым компромиссным вариантом программы перехода к рынку, и в середине октября 1990 года Верховный Совет был направлен 60-страничный документ «Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике». А через несколько дней после ожесточенных дебатов этот документ, в основу которого был положен так называемый 4-й вариант правительственной программы Рыжкова-Абалкина, был все же принят, и союзная власть приступила к реализации своего проекта реформ. Но надо сказать, что одновременно с этим Борис Ельцин выступил на заседании Верховного Совета РСФСР и выразил недоверие союзному правительству Николая Рыжкова и обвинил Михаила Горбачева в стремлении к диктатуре, заявил, что Россия одна становится на путь реализации программы 500 дней и приступает к ее выполнению с ноября 1990 года. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.